Теперь я вижу, что цирк – это весело. Но почему тогда вы такие грустные? – спросила Пеппи. А потому что директор цирка, господин Стефенсен, злой и жадный человек, объяснили клоуны. Он нас не отпускает, пока мы ему не заплатим выкуп, а сам не дает ни гроша. А кроме того, он задумал ужасное дело. Хочет завести цирк дрессированных детей и только ищет для этого подходящее место. Тут прибежали Томми и Анника. Пеппи, сюда идет какой-то маленький господинчик с усиками. Это он! В страхе воскликнули клоуны и исчезли. А господинчик, между тем, приближался к даче и вслух мечтал о том, какой у него будет необыкновенный цирк. Жонглируют жонглеры, мелькают акробаты, поигрывает гирями атлет. И рыжий-рыжий клоун гуляет по канату, и каждому артисту 10 лет. Ку-ку, мои малютки, прелестные сиротки, неслыханный источник барыша. Всегда легкий и ловкий, покорны дрессировки, причем не просят ни гроша. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Малютки на канате, а если кто сорвется, ну что же, все мы смертны, наконец. Зато никто на свете ко мне не придерется, ведь я у них единственный отец. Ах, жизнь это море, по ней нас ветер носит, и правило при этом таково: когда кого-то топят прощения, не просят, такое дело кто кого. Ля-ля-ля-ля. Скользим всю нашу жизнь, будь подобен акробату.